Глава 60. Примерно за неделю до смерти маме вдруг стало легче. Снотворное, которое прописал ей новый врач, сотворило чудо в течение одной ночи. Под вечер мама приняла две такие таблетки и в половине восьмого уснула прямо в одежде на моей кровати и проспала почти сутки, до пяти вечера следующего дня. Она встала, умылась, попила, а ближе к вечеру, возможно, проглотила одну или две из этих новых таблеток, потому что и на этот раз она уснула в половине восьмого вечера и проспала до утра. А утром, когда папа встал, чтобы выжать и подогреть апельсиновый сок для нас с мамой, она тоже встала, надела халат и фартук, причесалась и приготовила настоящий завтрак, как делала до болезни. Яичница, глазунья, овощной салат, баночки простокваши, тонко нарезанный хлеб. У папы ломти получались всегда толстые и кривые. Мама смеялась, что это колоды. И вот в 7 утра мы сидели на плетеных табуретках вокруг кухонного стола, покрытого цветастой клеенкой. Совсем как прежде. И мама рассказывала о богатом торговце мехами, еврее, жившем в Ровно. Торговец этот вел дела так ловко, что даже из Парижа и Рима слали к нему гонцов за редким мехом, за серебристой лисой. Мех сверкал и искрился, словно изморось в лунную зимнюю ночь. И вот в один прекрасный день купец этот стал убежденным вегетарианцем. Он передал тестю-компаньону всю свою разветвленную торговлю мехами, а еще через какое-то время построил в лесу избушку, оставил свой дом и переселился туда. Душа его затосковала. Он не мог простить себе тысяч лисиц, которых охотники убивали для него, чтобы процветала его меховая фабрика. В конце концов он исчез. Когда мы с сестрами хотели напугать друг дружку, то в темноте рассказывали, как бывший торговец мехом бродит голый по лесам. Обезумевший воет он, совсем как воют лисицы. И от этого воя у людей волосы дыбом встают. И всякий, кому довелось столкнуться в лесу с человеком-лисой, возвращается абсолютно седым. Папа, ужасно не любивший подобные сказки, поморщился и спросил. «Прости, что это должно означать? Аллегория? Предрассудки? Или просто одна из бабушкиных сказок?» Но поскольку он был очень рад, что мамино состояние улучшилось, то тут же взмахнул рукой и добавил: «Да какая разница?» Мама торопила нас, чтобы мы не опоздали. Папа на работу, а я в школу. У самой двери, когда папа надевал галоши, а я сражался с сапогами, у меня вдруг вырвался протяжный лисий вой, такой, от которого стынет кровь, так что даже папа вздрогнул. Но тут же опомнился и замахнулся, чтобы влепить мне пощечину. Но мама встала между нами, прижала меня к себе, улыбнулась и сказала: «Это все я виновата. Простите меня». Это было ее последнее объятие. В половине восьмого мы с папой вышли из дома, не разговаривая друг с другом, потому что папа все еще сердился на меня. За воротами он повернул влево, в сторону здания Террасанта, а я направо, к школе Тахкемуни. Вернувшись в тот день из школы, я застал маму, одетой в светлую юбку с двумя рядами пуговиц, и в свитер цвета морской волны. Лицо у нее было расслабленным, словно все дни болезни стерлись и забылись за одну ночь. Она сказала, чтобы я поставил портфель, но не раздевался. Затем мама надела пальто, и я с удивлением услышал: «Сегодня мы не будем обедать дома. Сегодня я приглашаю двух главных мужчин моей жизни в ресторан. Но твой папа пока еще ничего не знает. Устроим ему сюрприз? Давай вдвоем погуляем по городу, потом пойдем к Терра-Санта, вытряхнем оттуда папу, как вытряхивают книжную моль из книжной пыли, и отправимся обедать. А куда, я тебе не скажу, так что и тебя ждет сюрприз». Я не узнавал маму. Голос ее звучал так необычно, торжественно, словно она декламировала в школьном спектакле. Голос лучился светом и теплом. А когда она произносила «как вытряхивают моль», голос слегка дрогнул, и на миг во мне поднялась неясная тревога. Поднялась и тут же исчезла. Осталось лишь радостное предвкушение, ожидание сюрприза, радость от чудесного маминого настроения, от ее возвращения к нам. Родители редко бывали в ресторанах. Разве что иногда встречались с друзьями в кафе на улице Яффо или на улице Кинг-Джордж. Однажды в 50-м или 51-м году, когда мы втроем гостили у тетушек в Тель-Авиве, папа в последний день нашего визита перед возвращением в Иерусалим вдруг объявил себя бароном Ротшильдом на один день и пригласил всех, двух маминых сестер с мужьями и сыновьями, в ресторан «Мозек» на углу улиц Бен-Яхуда и Буграшов. Нам накрыли стол на 9 персон. Папа восседал во главе между двумя мамиными сестрами. Он посчитал, что рассадить всех следует так, чтобы ни одна из сестер не сидела рядом со своим мужем и чтобы никто из нас, детей, не сидел между своими родителями. Он точно надумал перетасовать колоду карт. Дядя Цви и дядя Бума отнеслись к приглашению с подозрением, чувствовали себя не в своей тарелке и без всякого воодушевления пригубили заказанное папой светлое пиво, которое никогда не пробовали. Говорить тосты они отказались, отдав сцену в полное папино распоряжение. Он же решил, что нас всех волнует самая важнейшая тема — древние еврейские рукописи, обнаруженные в Иудейской пустыне. А посему прочитал нам подробнейшую лекцию, длившуюся весь суп и все главное блюдо. Он говорил и говорил о рукописных свитках, найденных в пещере Кумрана, о шансах отыскать в расселенных бесплодной пустыне новые сокровища, ценность которых — будет превыше всего золота мира. В конце концов, мама, сидевшая между дядей Цви и дядей Бумой, заметила мягко: «Может, на сегодня достаточно, Ари?» И папа угомонился. До конца трапезы беседа ветвилась в нескольких направлениях. Мой старший двоюродный брат Игаэл спросил разрешения и повел младшего двоюродного брата Эфраима к морю, которое было совсем рядом. Вскоре и я отказался от общества взрослых и отправился на поиски побережья. Но кто мог ожидать, что именно мама решит вдруг выступить с инициативой похода в ресторан? Мама, которую мы привыкли видеть, сидящей день и ночь в кресле, неподвижно глядящей в окно. Мама, которой я только несколько дней назад уступил свою комнату, убежав от ее молчания к папе. Такой красивой и элегантной выглядела мама в то утро в свитере цвета морской волны, в светлой юбке, в нейлоновых чулках со швом сзади, в туфлях на высоких каблуках. Такой красивой, что люди поворачивали головы, провожая ее взглядом, когда мы шли по улице. Пальто свое она несла, перекинув через руку, а вторую руку протянула мне. «Сегодня ты мой кавалер». И, словно приняв на себя и роль папы, добавила: «Кавалер — это рыцарь, имеющий коня. Шевалье по-французски и означает «рыцарь». А потом сказала: «Есть немало женщин, которых притягивают властные мужчины, словно пламя бабочек. Но есть женщины, которые более всего нуждаются не в герое и даже не в пылком любовнике, а в преданном друге. Ты запомни, когда вырастешь. держись подальше от женщин, любящих властелинов. А среди тех, кому нужен мужчина-друг, постарайся найти не ту, что нуждается в друге, потому что ее жизнь пуста, а ту, что с радостью наполнит твою жизнь. И запомни, дружба между мужчиной и женщиной — вещь редкая и намного-намного более дорогая, чем любовь. Любовь, по сути, вещь довольно грубая, совсем не такая утонченная, как дружба. Дружба подразумевает и определенную душевную тонкость, и умение слушать, и чувство меры. «Ладно», — сказал я. Я хотел, чтобы она перестала говорить о вещах, которые меня не касаются, чтобы мы поговорили о другом. Вот уже несколько недель мы не разговаривали, и мне жаль было тратить эти минуты, которые были только ее и моими. Когда приблизились мы к центру города, она вновь взяла меня за руку, засмеялась и спросила вдруг: «Что ты думаешь о маленьком братике или сестричке?» И, не дождавшись ответа, сказала с грустной веселостью, вернее, не с веселостью, грусть ее была только обернута в улыбку: «Однажды ты женишься, и у тебя будет семья, так вот я очень прошу тебя не брать пример с нашей с твоим отцом семейной жизни». Эти ее слова я запомнил в точности, как и ее улыбающийся голос. Мы были уже на улице Кинг-Джордж, держась за руки, прошли мимо сиротского приюта Талитакуми. Была половина второго. Мама надела пальто. Дул холодный восточный ветер с колючим дождем. Он был такой сильный, что прохожие не справлялись со своими зонтами. Мы же свой зонт даже не пытались открыть. Так, держась за руки, мы с мамой миновали приют, дом Фрумена, где временно размещался Кнессет, потом дом ступеней. Это было в начале первой недели января 1952 года. За несколько дней до ее смерти. Когда дождь усилился, мама предложила: «Давай-ка зайдем ненадолго в кафе. Папа наш не убежит». С полчаса мы провели в кафе, которое принадлежало Еке, уроженцам Германии. Оно располагалось в самом начале Рехави, напротив здания еврейского агентства, где в то время размещалась и канцелярия главы правительства. Мама достала из сумочки пудреницу с маленьким круглым зеркальцем, расческу, поправила волосы, припудрилась. А во мне бурлили гордость за ее красоту, радость по поводу ее выздоровления, ответственность, возложенная на меня, оберегать от некой тени, о существовании которой я только догадывался. Даже не догадывался, а улавливал, осязал, как некое неудобство, тонкое и странное. Так ребенок иногда воспринимает вещи, которые находятся за пределами его понимания, но он чувствует их. «Ты в порядке, мама?» Она заказала себе чашку крепкого черного кофе, а мне капучино, хотя прежде мне такое не позволяли. Кофе — это не для детей. Еще она заказала мне шоколадное мороженое, хотя у нас считалось, что мороженое — источник простуды, а уж в холодный зимний день гарантированно, да еще до обеда. От осознания своей ответственности я ограничился лишь двумя-тремя ложками. Время от времени я спрашивал у мамы, не холодно ли ей, не устала ли она, не кружится ли у нее голова. «Ведь ты только что выздоровела, выбралась из болезни. И будь осторожна, мама. Возле туалета темно, и там две ступеньки». Гордость, тревога, ответственность переполняли меня. Словно пока мы находимся в этом кафе, она — беспомощная девочка, а я — ее кавалер, рыцарь. Или ее отец. «Ты в порядке, мама?» В здании Терра Санта, где размещались несколько отделов еврейского университета, С того времени, как в ходе войны за независимость была перекрыта дорога в кампус на горе Скопус, мы расспросили, где находится отдел периодики, и поднялись на третий этаж. Переступив порог отдела, мы увидели прямо перед собой начальника отдела доктора Фифермана, деликатного и доброго человека. Подняв глаза от груды бумаг, он радушно взмахнул обеими руками и пригласил. «Входите, входите, пожалуйста!» И папу мы увидели со спины. Но в течение долгой минуты не могли узнать его, потому что на нем был серый халат библиотекарей, защищающий одежду от пыли неизменной спутницы библиотечных хранилищ. Он стоял на верхней ступеньке небольшой стремянки, спиной к нам, сосредоточившись на больших картонных папках, которые доставал одну за другой с высокой полки, разглядывал, листал, ставил на место, вытягивал следующую папку. За все это время симпатичный доктор Фиферман не произнес ни звука. Он лишь уселся поудобнее в своем кресле за огромным письменным столом, и только его добрая улыбка становилась все шире, словно все это его забавляло. И 2-3 сотрудника отдела тоже прекратили работу и заулыбались, поглядывая то на нас, то на спину папы, не говоря ни слова, как бы присоединившись к игре доктора Фифермана. С лукавым любопытством ждали они, когда же, наконец, заметит человек своих гостей, глазеющих ему в спину. С верхней ступеньки стремянки папа обратился к начальнику отдела. «Простите, пожалуйста, доктор Фиферман, можно вас на минутку? Есть тут, как мне кажется...» И вдруг заметил широкую улыбку начальника и явно забеспокоился. Понял, что это он причина улыбки. Глаза доктора Фифермана указали направление, в котором папе следует взглянуть. И когда папа увидел нас с мамой, лицо его, как мне показалось, побледнело. Он вернул на место большую картонную папку, которую держал двумя руками, осторожно спустился со стремянки, огляделся, заметил, что все сотрудники улыбаются, и, словно поняв, что не осталось у него выбора, и ему тоже следует улыбнуться, произнес: «Что за огромный сюрприз?» И, понизив голос, справился: «Все ли в порядке? Не случилось ли чего-нибудь, не приведи Господь?» Лицо его было напряженным и озабоченным. Такое выражение лица бывает у парня, который в разгаре вечеринки поцелуев с одноклассниками, вдруг подняв глаза, замечает своих родителей с серьезным видом, стоящих у порога. И кто знает, сколько времени они уже здесь и что успели увидеть. Сначала от смущения папа, сам того не замечая, пытался легонько вытолкать нас за дверь в коридор, но, оглянувшись, произнес, обращаясь ко всему отделу, но главным образом к доктору Фиферману: «Извините, на несколько секунд». Однако спустя мгновение передумал, перестал подталкивать нас к выходу, потянул в комнату к письменному столу начальника отдела, стал представлять ему нас. Но вспомнил, что мы видимся не впервые, и сказал: «Доктор Фиферман, вы ведь уже знакомы с моей женой и моим сыном». С этими словами он развернул нас и по всей форме представил остальным сотрудникам отдела. «Познакомьтесь, пожалуйста, это моя жена Фаня, а это мой сын Амос, ученик, 12,5 лет». Когда мы втроем вышли в коридор, папа спросил, уже не скрывая тревоги: «Что случилось? Мои родители живы-здоровы, а твои родители? Все в порядке?» Мама его успокоила. Но идея с рестораном вызвала у него недоумение. Ведь сегодня не чей-то день рождения. Он колебался, хотел было сказать что-то, раздумал и через мгновение произнес: «Конечно, конечно, почему бы и нет? Отпразднуем твое выздоровление, Фаня. Или, по крайней мере, явное улучшение, происшедшее прямо-таки за одну ночь. Да, мы, конечно же, отпразднуем». Однако его лицо, когда он все это произносил, было совсем не праздничным, а весьма озабоченным. Но затем папа вдруг просветлел, сделался веселым и воодушевленным, обнял нас за плечи, попросил у доктора Фифермана и тут же получил разрешение уйти пораньше, попрощался с сотрудниками отдела, сбросил свой серый халат, осчастливил нас исчерпывающей экскурсией по библиотеке. Мы побывали в подвальном помещении, в отделе редких рукописей, даже новую копировальную машину посмотрели. Папа представлял нас всем, кто встречался по пути. И был взволнован, словно подросток, знакомящий своих важных родителей с руководством школы. Ресторан был почти пустой. Он находился на одной из боковых улочек между центральными улицами Бен-Ягуда, Бен-Гилель и Шамай. Дождь возобновился в ту самую минуту, как мы вошли. И папа сказал, что это добрый знак. Дождь будто ждал, пока мы не окажемся в укрытии. Будто небеса выказывают нам сегодня свое благорасположение. И тут же поправил себя. То есть, так я сказал бы, если бы верил в знаки свыше, если бы верил, что небеса интересуются нами. Но небеса равнодушны. По сути, и большинство людей равнодушны. Равнодушие — это, по-моему, и есть самый явный отличительный признак нашего мира. И добавил, помолчав. И вообще, какое благорасположение небес, когда они такие мрачные и вовсю поливают нас дождем? Мама сказала, ну, вы заказываете первыми, потому что сегодня я хозяйка, я вас принимаю. И буду рада, если вы закажете самые дорогие блюда. Но меню было скромным, соответствующим времени. Папа и я заказали себе овощной суп и куриные котлеты с картофельным пюре. Я не стал рассказывать папе, что сегодня мне впервые в жизни позволили попробовать кофе, съесть шоколадное мороженое перед обедом, да еще в зимний день. Мама разглядывала меню довольно долго, потом положила его обложкой вверх на стол и лишь после нескольких папиных напоминаний согласилась сделать заказ. Всего лишь тарелку белого риса. Папа извинился перед официанткой и любезно объяснил ей, что, мол, так и так, она, то есть моя мама, не совсем еще здорова. Маме подали рис, и пока мы с папой с аппетитом уплетали еду, мама поклевала рис, отодвинула тарелку и заказала себе черный кофе покрепче. «Ты в порядке, мама?» Официантка принесла маме кофе, папе стакан чая. А передо мной она поставила блюдечко с желтым подрагивающим желе. Нетерпеливый папа тут же вытащил кошелек. Но мама сказала, «Нет уж, будь добр, убери кошелек. Сегодня вы мои гости». И папа подчинился. Правда, лишь после того, как произнес вымученную шутку о тайных нефтяных скважинах, по-видимому, доставшихся маме в наследство. Мы ждали, когда прекратится дождь. Мы с папой сидели так, что могли видеть кухню, а мама сидела против окна и смотрела на надоедливый дождь. О чем мы говорили, я уже не помню. Но легко предположить, что папа изо всех сил старался развеять молчание. Кроме нас, в этот дождливый день сидели в ресторане еще две пожилые женщины, разговаривавшие между собой по-немецки, очень сдержанно и с достоинством. Они были похожи друг на друга, и серо-стальными волосами, и птичьими чертами. Сходство это подчеркивалось заостренными подбородками. Старшая женщина выглядела лет на 80, не меньше. И я предположил, что она, пожалуй, мать второй дамы. Я решил, что и мать, и дочь вдовы, что живут они вместе, потому что в целом мире нет у них больше ни одной родной души. Я назвал их фрау Гертруда и фрау Магда и вообразил их маленькую и удивительно чистую квартирку, возможно, неподалеку от ресторана, например, у гостиницы «Эден». И вдруг одна из них... Фрау Магда, та, что помоложе, повысила голос и гневно, с каким-то ядовито возмущенным взвизгом, резанувшим слух, буквально выплюнула какое-то слово на немецком. И, словно того мало, схватила свою чашку, размахнулась и швырнула ее в стену. По руслам изрезанных морщинами щек старухи, которую я назвал Гертрудой, потекли слезы. Она плакала беззвучно, даже лицо ее не исказилось. Официантка молча собрала осколки и исчезла. Никто больше не произнес ни слова. Женщины продолжали сидеть друг против друга. Обе очень худые, у обеих стального оттенка вьющиеся седые волосы, линия которых начиналась высоко над лбом, как у лысеющих мужчин. Старая вдова продолжала беззвучно плакать, ни разу не моргнув. Слезы собирались на остром подбородке и срывались с него капля за каплей, как в сталактитовой пещере. Она даже не пыталась вытереть слезы. Дочь с ожесточенным выражением на лице протянула ей белоснежный, выглаженный носовой платок. Если это и в самом деле была дочь. Старуха не взяла платок, и вторая женщина застыла с протянутой ладонью. И долгое время они так и сидели, будто окаменев. Две старые женщины, мать и дочь, с давней, выцветшей охристой фотографии из запыленного альбома. А я вдруг спросил: «Ты в порядке, мама?» Мама, забыв о вежливости, немного развернула свой стул и не сводила глаз с женщин. Мне показалось, что лицо ее снова заливает смертельная бледность, что оно сделалось снова прежним, как во время болезни. Через некоторое время мама извинилась и сказала, что устала и хотела бы вернуться домой. Папа кивнул, тут же встал, выяснил у официантки, где ближайший телефон-автомат, и ушел, чтобы заказать такси. Когда мы выходили из ресторана, маме пришлось слегка опереться на папину руку. Я придержал перед ними дверь, предупредил о ступеньке, открыл дверцу такси. Мы усадили маму на заднее сиденье, а папа убежал обратно в ресторан, чтобы расплатиться по счету. Мама сидела очень прямо. Ее карие глаза были широко открыты. Слишком широко. Вечером приехал новый доктор. А после его ухода папа пригласил и прежнего доктора. Разногласий между ними не было. Оба врача рекомендовали полный покой. Папа уложил маму в моей комнате, принес ей стакан теплого молока с медом, уговорил сделать хотя бы 2-3 глотка, запить таблетку нового снотворного, спросил, оставить ли ей немного света. Спустя четверть часа он отправил меня посмотреть, как там мама. Я заглянул в щелку двери и увидел, что она спит. Мама спала до утра, проснулась очень рано, встала и занялась завтраком. Снова приготовила нам яичницу-глазунью, пока я накрывал на стол, а папа нарезал овощи. Когда мы собрались уходить, мама вдруг сказала, что хочет пройтись со мной в сторону школы, навестить Лиленьку, которая живет там неподалеку. Потом мы узнали, что Лиленьку мама не застала и отправилась к другой своей подруге Фанни Вайсман, которая тоже училась в Ровненской гимназии Тарбут. От Фанни Вайсман мама ушла незадолго до полудня. Она направилась на центральную автобусную станцию на улице Яффо, села на тель-авивский автобус, намереваясь навестить своих сестер, а, возможно, собираясь пересесть в Тель-Авиве на автобус, идущий в Хайфу, а оттуда поехать в пригород Хайфы, Кирьят-Моцкин, в лачугу своих родителей. Но когда мама прибыла на автобусную станцию в Тель-Авиве, она, видимо, передумала, выпила чашку черного кофе в одном из кафе и к вечеру вернулась в Иерусалим. Дома она пожаловалась на сильную усталость, выпила 2 таблетки нового снотворного, а может и прежнего, но в эту ночь ей не удалось уснуть, снова на нее напала мигрень. Ночь она провела, сидя в кресле у окна. В 2 часа ночи мама решила заняться глажкой. Зажгла свет в моей, ставшей теперь ее, комнате, разложила гладильную доску, приготовила бутылку с водой, чтобы брызгать на одежду, и гладила несколько часов, пока не занялся рассвет. К Когда вся одежда была выглажена, она достала из шкафа постельное белье и перегладила его заново. Когда закончилось и белье, она стала гладить покрывало с моей кровати, но то ли от усталости, то ли от рассеянности, она чуть прижгла ткань, и папа проснулся от запаха горелого. Он разбудил и меня, и мы в изумлении уставились на горы переглаженных вещей. Каждый носок, каждый носовой платочек, каждая столовая салфетка были тщательно выглажены. Подпаленное покрывало папа сунул под струю воды в ванной. Маму мы с ним вдвоем усадили на стул, опустились перед ней на колени, сняли с нее обувь, одну туфлю папа, а другую я. Потом папа попросил меня оказать ему любезность и на несколько минут покинуть комнату, поплотнее закрыв за собой дверь. Я дверь закрыл, но прильнул к ней ухом, потому что беспокоился о маме. Около получаса они говорили друг с другом по-русски. Затем папа открыл дверь и попросил, чтобы я побыл с мамой, а сам ушел в аптеку, где купил какое-то лекарство, и позвонил в кабинет дяди Цви, работавшего в больнице Цахалон в Яфо, а также дяди Буми в больничную кассу Замингов в Тель-Авиве. После чего вернулся домой и договорился с мамой, что ей стоит нынче же утром поехать в Тель-Авив к сестрам, чтобы отдохнуть и сменить обстановку. Она может пробыть там, если захочет, до воскресенья и даже до утра понедельника, но в понедельник ей следует вернуться, потому что Лилия сумела устроить маму на прием к врачу после обеда в больницу Адасса. Если бы не связи тети Лиленьки, то нам пришлось бы ждать очереди не меньше нескольких месяцев. Поскольку мама была слаба и жаловалась на головокружение, папа настоял, что он поедет с ней и проводит до дома тети Хаи и дяди Цви, а, возможно, даже заночует у них. На следующее утро возвратится в Иерусалим первым же автобусом и успеет на работу. Он не обращал внимания на протесты мамы, утверждавшей, что нет никакой необходимости сопровождать ее, что она в состоянии сама добраться до Тель-Авива. Но папа не желал и слушать. От его веселости не осталось и следа. Он был угрюм и решителен. Я же пообещал, что после школы, нигде не задерживаясь, пойду прямо к бабушке Шламит и дедушке Александру, объясню им, что произошло, и останусь у них до папиного возвращения. Только ни в коем случае не обременяй ничем дедушку с бабушкой. Помогай там хорошенько, убери посуду после еды, предложи выбросить мусор и приготовь все уроки, не откладывай на субботу. И пока мы все это обсуждали, проснулась птица Элиза. Ее веселый и мелодичный голос донесся до нас бетховенским щебетанием. «Ти-да-ди-да-ди!» Мне показалось, что в то утро она выпевала с особым тщанием, с особым воодушевлением. Словно то было первое утро в ее жизни. Словно до этого мгновения тянулась бесконечная ночь. Словно это утро — самое первое вообще во Вселенной. И его свет — чудо из чудес, с которым ничто не сравнится. И свет этот прорвался через владение тьмой.